Глава третья. Буэнос-Айрес, Аргентина. Эшли подошла к молодому аргентинцу, стоявшему у входа в зал. Тот проверил карточку с ее именем и фотографией, кивнул и открыл дверь. Зал, в котором насчитывалось около 50 кресел, был заполнен лишь на четверть. Служитель провел Эшли к зарезервированному специально для нее креслу в первом ряду и испарился. Ёжись в легкой юбке и жакете, она подумала, что неплохо бы включить кондиционер. Теперь, когда она села в ожидании начала того, что здесь должно было происходить, в ее памяти стали прокручиваться события последних дней, и на поверхность снова всплыли тревоги, не дававшие ей покоя, особенно одна — Джейсон. Она с огромной неохотой оставила сына одного в гостиничном номере. Всегда непоседливый и шебутной, сегодня он был на удивление тихим. Пальцы Эшли беспокойно теребили сумочку. А тут еще эта экспедиция. Почта доставила ей авиабилет и письмо с инструкциями. «Об остальном мы уже позаботились», — говорилось в письме. «И все. Никаких дополнительных деталей». В соседнее кресло опустился мужчина и жизнерадостно проговорил «Привет!». Повернув голову, она увидела, что это тот самый австралиец. Черт побери, неужели ей не дадут ни минуты покоя? Никогда еще пустынные каньоны Нью-Мексико не казались ей столь привлекательными. «Давайте попробуем еще раз», — предложил австралиец, протянув ей руку. «Бен Браст!». Не желая обидеть парня, она пожала его ладони и подумала, а теперь проваливай поскорее. Мужчина раздвинул полные губы в белозубой улыбке. У него было красноватое лицо, высокие скулы, а в уголках глаза легли морщинки. — Ну и что вам известно обо всем этом? — спросил он. Эшли пожала плечами и отвернулась, надеясь, что разговор на этом закончится. — Сплошные секреты, — пробормотал Бен. Она кивнула. Возможно, сейчас мы получим хотя бы какие-то ответы. Австралиец молчал, но Эшли ощущала тепло его плеча и насыщенный запах одеколона. Дыхание мужчины было глубоким и ровным. Она отодвинулась и облокотилась локтем на противоположную ручку кресла. Ей показалось, что в зале становится жарко, и она подумала, что неплохо бы отрегулировать кондиционер. — Вы им доверяете? — шепотом спросил Бен. «Нет», — ответила Эшли, глядя прямо перед собой. «Она знала, о ком, — говорит австралиец. Не на йоту». Стоя в дверном проеме, Блейкли наблюдал за тем, как заполняется зал. Увидев, что его команда уже собралась на 5 сиденьях в первом ряду, он подал знак своему помощнику Роланду. Тот кивнул и поднес к губам микрофон. — Дамы и господа, рассаживайтесь, пожалуйста, мы начинаем. Еще несколько секунд слышало шарканье ног, продолжали приходить опоздавшие, а затем двери закрыли, и свет немного померк. Блейкли взобрался на невысокую, освещенную сцену, встал за пюпитр для ораторов и промокнул лоб носовым платком. Свою речь, каждое слово, которое было подобрано самым тщательным образом, он знал наизусть. Он постучал по микрофону, проверяя его, и одновременно призывая к полной тишине. «Первым делом я хочу поблагодарить всех, кто решил присоединиться к нам». Он помолчал. «Я знаю, что столь резкий поворот судьбы, отказ от прежней жизни стал подвигом для каждого из вас, но через несколько мгновений вы убедитесь, что оно того стоило». Он взял пульт дистанционного управления, стоявшего сбоку от него проектора, и нажал на кнопку. На большом экране появилась фотография горы, увенчанной снежной шапкой, с поднимающимся от ее вершины султаном грязного дыма. «Гора Эребус на острове Росса, побережье Антарктиды. У подножия этого вулкана расположена американская исследовательская станция Макмердо, мой дом на протяжении последних 5 лет». Он нажал на другую кнопку, и на экране возникли расположившиеся на серой поверхности ледника низкие металлические строения с паутинами спутниковых антенн на крышах. В течение 10 лет я занимался геотермальными исследованиями активных геологических разломов, расположенных под вулканом и под дном соседствующей с ним моря Росса. Мне помогала НАСА. 3 года назад один из космических челноков производил радиосканирование земной коры на предмет обнаружения запасов нефти и прочих подземных богатств. Было заказано сканирование горы Эребус, и полученные результаты оказались поистине поразительными. Блейкли вновь нажал на кнопку, и на экране высветилась диаграмма земной коры под конусом вулкана. По залу пробежал возбужденный шепот. «Как видите, под Эребусом обнаружена разветвленная система пещер, протянувшаяся на 100 миль». Блейкли перешел к следующему слайду. «Более тщательные исследования с помощью сонара и радара выявили огромную полость». От самого глубокого разлома ее отделяют 600 метров каменной толщи. Блейкли навел лазерную указку на сеть трещин, которые вели к большому карману в земной коре. Мы назвали это место Альфа-пещерой. Диаметром в 5 миль она расположена на глубине 2 миль под поверхностью континента. Почти в 3 раза глубже, чем то место, где когда-либо ступала нога человека. На следующей картинке группа улыбающихся мужчин с лицами, покрытыми грязью и пылью, позировала на фоне ямы с неровными краями. «После 3 лет работы мы с помощью направленных взрывов сумели пробить ход, ведущий в эту полость. Еще 1 год ушел на то, чтобы разбить лагерь внутри ее. На экране возникло изображение палаток и сборных домиков из гофрированного железа. Посредине возвышалась 3-этажная деревянная постройка. 2-я, точно такая же, только строилась и представляла собой каркас из брусьев и строительных лесов. «База Альфа», — прокомментировал Блейкли. «Мы работали в секрете. Туда могут попасть лишь избранные, те, кто обладает специальным допуском». Новый слайд заставил собравшихся гулко выдохнуть. Блейкли удовлетворенно улыбнулся. «Леди и джентльмены, представляю вашему вниманию величайшую загадку современности». Эшли, которая все это время терла глаза и зевала, недоумевая, к чему вся эта геологическая болтовня, сразу проснулась и буквально подскочила в кресле. «Это должно быть розыгрыш. Мистификация», — подумала она. «То, что предстало ее взору, проделывала в общепринятом антропологическом учении дыру диаметром в милю. На фотографии был отчетливо виден участок стены пещеры на высоте в несколько 100 футов над уровнем пола, а в нем были выдолблены примитивные дома. В отличие от известных Эшли по ее работе в Нью-Мексико, скальных поселений Анасази, имевших четкую геометрическую и вертикальную организацию, эти жилища были более грубыми и с виду напоминали беспорядочно проделанные в стене дыры. Когда шум в зале улегся, Блейкли продолжал. «К сожалению, дома никого не оказалось». По залу прошелестел нервный смешок. «Но в этих жилищах мы обнаружили несколько артефактов». Он продемонстрировал серию слайдов, на одном из которых Эшли узнал уже виденную ею алмазную фигурку. Обретя дар речи, она подняла руку. «Позвольте вопрос, мистер Блейкли». Американец жестом предоставил ей слово, а сам тем временем отпил несколько глотков воды из стоявшего на пюпитре стакана. «Пытались ли вы установить возраст этого поселения?» — спросила она. Блейкли проглотил воду и утвердительно кивнул. «Да, мы провели радиоуглеродный анализ, и он указал на то, что приблизительный возраст найденных нами предметов составляет около 5 200 000 лет». «Что?» — Эшли вскочила. «Это невозможно! Анализ был проведен неоднократно, и в различных лабораториях», — снисходительно улыбнулся Блейкли. Взгляды всех сидящих в зале теперь были обращены к Эшли, а какой-то не в меру ретивый осветитель даже направил на нее луч софита, она загородила глаза ладонью. Но первые гоминиды, самые ранние предки современных людей, появились на свете лишь 4 миллиона лет назад, и эти человекообразные не обладали навыками или социальной структурой, необходимыми для строительства жилищ. Именно поэтому мы здесь, — пожал плечами Блэкли и перешел к следующему слайду, на котором был изображен вход в туннель, расположенный в нижней части стены. Туннели такие, как этот, расходятся от огромной каверны во всех направлениях и ведут к другим пещерам и тоннелям. Мы полагаем, что в одном из таких подземных входов лежат ответы на вопросы, которые подразумевала своей репликой профессор Картер. Кто построил эти жилища? Кто создал настенные рисунки? Где эти неизвестные сейчас? Пораженные слушатели молчали. Так и не оправившись от шока, Эшли села на свое место. «Я собрал небольшую группу для того, чтобы приступить к исследованию всего того, что вы сейчас увидели. Чтобы проникнуть вглубь этого лабиринта тоннелей и узнать, что может находиться за ними. Группу поведет профессор Эшли Картер, опытный палеоантрополог и археолог». Другие члены группы также являются специалистами в различных областях знаний. Он указал на светловолосую женщину, сидевшую через несколько кресел от Эшли. В состав группы также входит Линда Фюрстенберг, профессор биологии Ванкуверского университета, которой предстоит исследовать уникальную биосферу подземных пустот. А еще геолог Халид Наджмон, — добавил Блэкли, вытянув руку в сторону араба, сидевшего, закинув ногу на ногу, слева от Эшли. — Он, как уже известно многим из вас, должен составить карту природных богатств, залегающих под льдами Антарктиды. Его открытия могут в корне изменить существующие представления об этом континенте. Блэкли закончил, указав еще на двоих сидевших в первом ряду мужчин. Из Австралии к нам приехал всемирно известный исследователь пещер Бенджамин Браст. Он будет заниматься картографированием сложной системы пещерных полостей, которую предстоит исследовать группе. А это джентльмен в красивой военной форме, майор морской пехоты Майклсон и двое его подчиненных займутся всем, что связано с логистикой и обеспечением безопасности группы. Напоследок Блэкли обвел рукой всех сидящих в первом ряду людей. — Вот наша команда, леди и джентльмены. Прошу любить и жаловать. В зале раздались аплодисменты, а Эшли попыталась как можно глубже вжаться в кресло. После того, как Блэкли ответил еще на несколько вопросов, встреча завершилась, и он сошел со сцены. Оказавшись в соседней комнате, Блэкли сделал глубокий выдох и ослабил узел галстука. Первый этап прошел нормально. В комнату вошел Роланд, его помощник, на протяжении последних 15 лет, и Блэкли вопросительно взглянул на него. — Все прошло отлично, сэр, — сказал Роланд, укладывая в портфель бокс со слайдами. — Чиновники из правительства и представители ваших спонсоров весьма довольны. — Да, — с усталой улыбкой проговорил Блэкли. Мне тоже так показалось. Сняв пиджак, он бросил его на спинку стула, а сам опустился на соседний. Никому и в голову не пришло, что до этого была еще одна исследовательская группа, — добавил Роланд, застегивая портфель. Блэкли пожал плечами. Им вовсе не обязательно знать об этом. Пока, по крайней мере. А что, если не беспокойся, теперь мы подготовились намного лучше? Эту команду мы не потеряем.